Просто я вспомнила о неожиданном визите Сёмы к нам приблизительно год назад. Сергей кинул быстрый взгляд на ФСБшника. Тот сохранял на лице выражение доброжелательной заинтересованности. «Тёплый появился, чтобы сделать тебе некое предложение, что по меньшей мере странно. Сёма был человеком замкнутым, с людьми сходился плохо, не доверял им, поэтому меня сильно удивило его обращение к человеку, практически незнакомому. Скорее тебя разозлило, что он не обратился именно к тебе», — ядовито парировал муж. «А поскольку истинной цели его визита ты так и не узнала, то теперь выдумываешь всякий бред». «Я знаю тему вашего разговора», — спокойно ответила Даша и скрестила руки на груди. Сергей опять рассмеялся, но на этот раз его смех прозвучал неуверенно. «Ну-ну». «Мне помог Илья», — молодая женщина кивнула в сторону ювелира. «Именно благодаря ему я поняла, что медальон, оставленный мне Сёмой, был не просто подарком эксцентричного человека. Это была подсказка, единственный шанс поведать мне правду в том случае, когда сам он уже ничего сказать не сможет». «Рыжая!» — буквально завопил Майкл. «Ты когда-нибудь перейдешь к сути дела? Я тебя сейчас стулом ударю, если ты не объяснишь все членораздельно». «Да ладно тебе!» Сергей не оставлял попыток вывести жену из себя. «Видишь, женщина 4 года ни с кем не разговаривала. Да ей с людьми пообщаться. Когда она еще такой шанс получит?» «Не отвечать», — приказал Зинкевич. «Продолжать?» Даша возмущенно повела плечами, но тем не менее продолжила. «Илья обратил мое внимание на то, что медальон, оставленный мне Сёмой, является частью коллекции семейства Либерманов. В свое время Лёва, видимо, в порыве страсти, подарил Светке этого золотого жука. Так медальон попал к ней. А та, в свою очередь, обнаружив, что спинка насекомого предназначена для хранения портретов любимых, передала его Сёме с просьбой вписать туда ее портрет, единственного человека на свете, которого она действительно безгранично любила. «Оленька, ты захватила его с собой, как я просила?» Подруга повернула окаменевшее лицо к Сергею, тот сжал губы и побледнел. «Подполковник, изымите улику, у вас будет надежнее». Полетаев с легкой улыбкой выполнил ее просьбу и принялся внимательно рассматривать медальон со всех сторон. К несчастью, в этот момент разражается скандал с фотовыставкой. Сёма бежит из России, и медальон остается у него. В Швейцарии он встречает фрау Маргариту с дочерью и, едва взглянув на нее, понимает, какой материал попал ему в руки и что из этого может получиться. Однако догадку необходимо было проверить, а въезд в Россию для Тёплого закрыт. Тогда он начинает искать помощника. Задача не такая простая, как кажется, ибо, с одной стороны, это должен быть человек очень близкий, кому попало такую тайну не доверишь. А с другой, никому даже в голову не должно прийти, что они как-то связаны. И выбор падает на моего мужа. Действительно, Сергей идеально подходил под все условия. Он человек свой, раз женился на мне. Никто их никогда вместе не видел. Круг знакомых у них абсолютно разный. И Сёма без колебания рассказывает о своих подозрениях буквально первому встречному. Она перевела дыхание и с гневом посмотрела на супруга. «Только в отличие от меня, Сёма практически сразу понял, что из себя представляет мой муженек. Но, увы, было уже поздно.